Был уже 12-й час. Князь знал, что у Япончины в городе он может застать теперь одного только генерала по службе, да и то навряд. Ему подумалось, что генерал, пожалуй, еще возьмет его и тотчас же отвезет в Павловск, а ему до того времени очень хотелось сделать один визит. На риск опоздать к Япончиным и отложить свою поездку в Павловск до завтра, князь решился идти разыскивать дом, в который ему так хотелось зайти. Визит тот был для него, впрочем, в некотором отношении рискованным. Он затруднялся и колебался. Он знал про дом, что он находится в Гороховой, неподалеку от Садовой, и положил идти туда в надежде, что, дойдя до места, он успеет, наконец, решиться окончательно. Подходя к перекрестку Гороховой и Садовой, он сам удивился своему необыкновенному волнению. Он и не ожидал, что у него с такой болью будет биться сердце. Один дом, вероятно, по своей особенной физиономии, еще издали стал привлекать его внимание. И князь помнил потом, что сказал себе: «Это, наверное, тот самый дом». С необыкновенным любопытством подходил он проверить свою догадку. Он чувствовал, что ему почему-то будет особенно неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный, в 3 этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого. Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом роде, выстроены в конце прошлого столетия, уцелели именно в этих улицах Петербурга, в котором все так скоро меняется, почти без перемены. Строены они прочно, с толстыми стенами и чрезвычайно редкими окнами. В нижнем этаже окна иногда с решетками. Большую частью внизу меняльная лавка. Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху. И снаружи, и внутри как-то негостеприимно и сухо. Все как будто скрывается и таится, а почему так кажется по одной физиономии дома, было бы трудно объяснить. Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну. В этих домах проживают почти исключительно одни торговые. Подойдя к воротам и взглянув на надпись, князь прочел: «Дом потомственного почетного гражданина Рогожина». Перестав колебаться, он отворил стеклянную дверь, которая шумно за ним захлопнулась, и стал всходить по парадной лестнице во 2-й этаж. Лестница была темная, каменная, грубого устройства, а стены ее окрашены красной краской. Он знал, что Рогожин с матерью и братом занимает весь 2-й этаж этого скучного дома. Отворивший князю человек провел его без доклада и вел долго. Проходили они и одну парадную залу, которой стены были под мрамор со штучным дубовым полом и с мебелью 20-х годов, грубую и тяжеловесную. Проходили какие-то маленькие клетушки, делая крючки и зигзаги, поднимались на 2, на 3 ступеньки и настолько же спускались вниз, и, наконец, постучались в одну дверь.